Глава 46. В длинные деревянные домики маленькой Розы начинает пробиваться свет, а Корчик так и не встал из-за стола. Птицы уже проснулись и щебеча слетаются на веранду, чтобы подобрать крошки, которые он для них разбросал. Занавески колышутся от легкого ветерка, который приносит прохладу с полей, еще влажных от росы. Сегодня будет хороший денек, как раз для купания. Он слышит позади себя шепот. Опять Шимонок. Маленький мальчик стоит в ночной рубашке. Он совсем недавно у них, волосы еще не отросли. «Пан доктор, уже пора вставать?» «Ну, если ты уже проснулся. Хочешь первым услышать хорошую новость?» «Сегодня мы поедем на реку». «Можно разбудить остальных?» «Осторожно, только если они уже просыпаются». «А я спою песню». «А что, неплохая идея. Некоторым людям нравится с утра первым делом услышать песню». Шимонок затягивает песню на идиш, полную ругательств. Он выучил ее, когда был беспризорником, жил и голодал на улице. «Может, ты знаешь другую, Шимонок?» Мальчик задумывается. «Помнишь ту, что мы пели вчера?» Шимонок кивает и идет в спальню, распевая «Ойфен припечек» — алфавитную песенку на идиш, которой Корчик выучился у детей, еще когда он работал в летнем лагере первый раз. Корчик наблюдает за просыпающимися детьми. Какая трогательная, незабываемая картина. Кто-то еще зевает, но готов вскочить с кровати. Кто-то двигается еле-еле и, возможно, не очень-то выспался. Ничего, скоро солнце все исправит. После завтрака Залевский приготовит повозку с сеном. Дети заберутся на нее и поедут по песчаным дорожкам мимо неогражденных полей к реке, которая бежит по равнине, сливаясь с землей. Прозрачная вода над камнями будет переливаться на солнце, а день наполнится звонкими детскими голосами. Потом они снова приедут домой, чуть загорелые, девочки в платках, мальчики в кепках. И, конечно, все захотят набрать цветов и привезти их домой пане Стефе. Булочки с селедкой на завтрак и крепкий кофе с сигаретой. Что может быть лучше? Как великолепен этот день, этот простой пейзаж. Голубой горизонт в дымке тумана теряется в необъятной шире влажных полей молодой кукурузы. Из соседнего домика слышно, как Стефа поднимает девочек. Он перестает писать и встает из-за стола. Ребенок не становится человеком завтра. Он человек уже сегодня. Ребенок имеет право на любовь и уважение. Он имеет право расти и развиваться. Ребенок имеет право быть самим собой, имеет право на то, чтобы его воспринимали всерьез, имеет право задавать вопросы и сопротивляться несправедливости. Шимонок вбегает и берет его за руку. «Пан доктор, можно за завтраком я сяду рядом с вами?» — шепчет он. «Конечно, сынок. Скажу тебе по секрету, я совершенно не умею вести себя за столом. Ты не мог бы подсказывать мне, что да как?» После завтрака Корчик бродит между столами и собирает кружки и тарелки. Дети уже вышли в сад, зовут его, повозка готова. Кто-то надел на лошадь соломенную шляпу с цветами. Кто-то достал знамя из-за двери, и зеленое шелковое полотнище теперь развивается позади телеги. Залевский дергает поводья, и повозка уезжает. Туман над кукурузными полями рассеивается. Теперь на широкой равнине колышутся на ветру маки и порхают бабочки. С телеги слышится пение и болтовня. По песчаным дорожкам дети отправляются в путь, чтобы провести день, плескаясь в воде и катаясь на лодке по тихим речным заводям.